Тотчас же вслед затем начинается служба. Из внутренних покоев выходят близкие. Облачается в ризу священник. В руках у нас тепло и ласково зажигаются огни восковых свечей. Как все это уже привычно мне теперь. Это негромкое стройное пение, мерное кадильное звяканье, скорбно-покорные, горестно-умиленные возгласы и моления, уже миллионы раз звучавшие на земле. Только имена меняются в этих молениях, и для каждого имени настает в некий срок свой черед. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся, о преснопамятном рабе Божием. Я все еще думаю о том, кто когда-то в жаркий солнечный день был на вокзале в Орле. Но лишь на миг мелькает передо мной это яркое видение. Горестно и несмело звучат моления о благоверном государе, великом князе, новоприставленном в сонме всех чающих Христово утешение и ждущем теперь покоя, тишины и блаженной я памяти, уповающим неосужденным предстать у страшного престола Господа славы. Мертвый лик, уже обращенный к чему-то нам недоступному, все еще выразителен, но уже покойно тих. Выпуклые веки закрыты, бесцветные губы сжаты, пепельно белеют под усами. Я вижу слегка вздувшиеся вены на его старчески крупных висках. Завтра они уже почернеют, думаю я. Я думаю о его протекшей жизни, такой большой и сложной, думаю о своей собственной. Еще молимся о упокоении души усопшего раба твоего, и о еже проститеся ему всякому согрешению, вольному же и невольному. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов Его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Потом взгляд мой опять останавливается на трехцветном знамени, до половины прикрывающем его ноги, его черкеску. Видит эту окаменевшую руку с зажатым в ней черным крестом, эти застывшие в своей напряженной готовности лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже 10 лет мной невиденные. Образ есть мне изреченное твоей славы, ущедри создание твое, владыка, и вожделенное отечество подашь тьми. Когда мы все выходим, уже вечер. Солнце только что село, сзади за черными пальмами темно-розовое зарево, а впереди, вдали, огромная картина этих вечных средиземных берегов. В глубине ее, в смутном и холодном розово-синем восточном небе, надо всем мертвенно царят снежные хребты верхних Альп, уже гаснущие, сумрачно-малиновые, всему живому бесконечно чуждые, уходящие в свою дикую зимнюю ночь, снизу уже до половины потонувшие в сизой густой мгле, сурово, холодно посинело к ночи море под ними.